которая впоследствии не получила должного развития и успеха. К 11 марта, то есть к моменту, когда состоялся упомянутый разговор, 9-я армия Моделя в составе 12 пехотных дивизий была почти полностью передислоцирована в южные районы Орловской области. Часть дивизии заняла участок обороны от Малоархангельска через Никольское и Лютиж до Коренева. Другие оставались в резерве, располагаясь неподалеку от Орла. Таким образом, силы обороны немцев на Орловском плацдарме увеличились более чем вдвое, и ни о каком отходе не могло быть и речи. Опытный военачальник Рокоссовский первым оценил бесперспективность затеи по окружению Орловской группировки противника и сумел внушить эту мысль верховному главнокомандующему. В середине марта Ставка приняла решение о нецелесообразности продолжения наступления на Орел. Но до этого момента в течение целого месяца гибли люди. Почти полностью безрезультатно потеряли свой личный состав 116-я отдельная морская стрелковая бригада, 51-я лыжная бригада, 5-я, 283-я, 287-я, 399-я, 16-я литовская стрелковая дивизия и другие соединения. По самым скромным подсчетам, это более 100 тысяч убитых и раненых бойцов. В настоящее время мы имеем точные данные из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Войска 61-й, 3-й, 48-й и 13-й армий, в их состав входили и упомянутые выше соединения, потеряли 118 194 человека. Из них 35 654 убитыми, 5 217 пропавшими без вести и 77 323 ранеными. Примечание. САМО РФ, Ф-310, ОП-4376, Д-98, Л-89. Кроме того, 20% раненых умерли в госпиталях или еще по пути к ним. О том, с какими неимоверными трудностями столкнулись в наступлении на Орел с юга части 280-й стрелковой дивизии, рассказал в своих воспоминаниях герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Горчаков. Мы шли по шоссе Орел-Курск. Шли днем и ночью, примерно по 60 километров в сутки. Миновали город Фатеж. К утру 12 февраля достигли деревни Сергеевка. На пути 1033-го стрелкового полка встали подошедшие из Орла свежие части 258-й немецкой пехотной дивизии, усиленной танками, и занявшие оборону на северном берегу реки Свапа. В результате умелых обходных маневров батальоны полка сумели зайти в тыл неприятеля, выбить его с оборудованных позиций и занять населенные пункты Березовку и Могилевский. Гитлеровцы 9 раз переходили в контратаки, но так и не сумели вернуть утраченные позиции. Кровопролитные бои развернулись за Выселки и Муравль, где мы столкнулись с основными силами немецкой дивизии. Гитлеровцы пытались выбить нас с занимаемых позиций, предприняли яростные атаки. Все меньше оставалось в строю бойцов. Казалось, еще один мощный натиск противника, и нам не удержать Муравль. И тут, к нашей величайшей радости, с правого фланга, со стороны реки Свапа, на врага обрушилась лавина моряков-лыжников. К Как потом мы узнали, это были головные подразделения лыжной бригады. Бригада была сформирована из моряков-дальневосточников. Речь идет о второй отдельной лыжной бригаде.